Нина заменила симку в телефоне Алисы, вставив оформленную на одного из своих помощников, а ее пристроила в тот, что оставила себе. «Дочка, так надо. Номера сохранены, но тебя не смогут отследить некоторое время». Она кусала губы. «Нам сейчас дорога каждая минута». Сердце болело от несправедливости этого мира. Все повторялось, напоминая ее собственную жизнь много лет назад. И ничего невозможно исправить. Как ни оберегала дочь, та нашла собственные грабли и упорно ходит по ним. Шатенка решала, как поступить лучше. Вывести Лиску прямо сейчас в один из домов за границей или оставить в стране. На виллу у океана полезно для здоровья, но согласится ли та расстаться с Бероевым надолго и на такое огромное расстояние? Она приказала остановить машину, решив набрать ФСБшника, чтобы дочь не слышала разговора. Он ответил на вызов моментально, значит, держал телефон в руке, ожидая звонка. Встревоженная. Что случилось? Нина усмехнулась. «Олежек, повеяло молодостью от твоих слов. Тогда все звонки начинались с этой фразы и моих просьб. Сейчас по-другому, не тяни. Что случилось?» Он был прав. Теперь дело касалось его любви и ребенка, а он прикован к постели. «Пока ничего, тьфу-тьфу-тьфу». Она сплюнула через плечо. «Нужен совет. Куда Лиску отправить? Оставить в России или...» «Или, но не в Европу. Посмотри, куда разрешено выезжать нашим силовикам». «Поняла. Купить там недвижимость? Желательно. Как правильно все сделать, объяснять не надо?» «Нет». Они давно понимали друг друга с полуслова, съели вместе не один пуд соли и знали не только привычки, но и как каждый мыслит. Нина забила в поисковике, хотя могла этого не делать. Одним из условий должна быть удобная логистика и прямой рейс самолета. Она набрала друга юности, с которым до сих пор поддерживала связь. «Макс, привет». Тот показательно присвистнул. «Видно, сильно приспичило, раз вспомнила обо мне». Шатенка скривилась. «Макс прав. 24 часов в сутках хронически ни на что не хватало. Месяц назад общались. Хотелось бы чаще». Она пожала плечами. «Как могу. Сам знаешь, насколько я занята, но никто не мешает тебе в любое время приехать к нам в гости». «Сейчас не могу. У мамы в Узбекистане. Приболела, взял отпуск и...» «Да ты мой золотой». Нина перебила его, не в силах сдержать эмоции. «Хочешь, помогу с лечением и уходом?» «Каким образом?» «Нужно спрятать у вас Лиску на месяц-два». «Что-то случилось?» Макс был из тех, кто нянькался с Рыжиком с первых дней рождения. Кто-то пытается повесить на девочку то, чего не было. «Можешь ничего не говорить. Мой дом – твой дом. Присылай Лиску. Встречу». Первая цель была достигнута, теперь вторую. «Как быстро ты сможешь купить маме новый дом?» «Зачем?» С другом, не привыкшим выбрасывать деньги на ветер, ее нахрапистость не прокатывала. «Она прилетит не одна», с мольбою в глазах. «Вряд ли дочь согласится жить в тесноте». «Да хоть 10 человек. Дом огромный, нас двое. Это новый, ты в нем не была, 8 комнат. 3 года назад купил, чтоб родня могла приезжать с семьями в гости». Нина выдохнула. «Спасибо огромное». «Сама заглянешь?» Она кивнула. От возможности поесть хороший настоящий плов кто откажется? «Конечно. Прилетим вместе, но мне придется почти сразу вернуться». «Жду». На сердце стало немного легче. В доме Макса девочку никто не обидит. Бизнес-вумен набрала помощницу. Несколько распоряжений и снова Бероева. «Олег, даю трубку Лиске, летим в Узбекистан, уговаривай ее». Алиса быстро поменялась местами с матерью. Теперь она была вне машины, а Нина мучила клаву макбука длинными пальцами, разбирая текущие дела и нанимая лучшего адвоката по уголовным. Лиска молча слушала длинный монолог Олега. Тот по пунктам объяснял, почему она должна улететь в Узбекистан примерно на месяц. Она всхлипнула, не желая его расстраивать, но не сдержала эмоций. «Почему у нас все так сложно?» «Потому что ты не того полюбила». Он скрипнул зубами, злясь на собственное бессилие. «Я бы рад, чтобы было все по-другому, но...» Лиска вытерла слезы, вскинула голову и несколько секунд наблюдала за облаками, неспешно плывущими по ярко-голубому небу. «Реви, не реви, а Олег во многом прав». Рыжик тяжело вздохнула, собираясь с мыслями. «Быть овцой на поводке у кого бы то ни было она не станет, иначе всю жизнь придется пребывать в таком состоянии». Любить Бероева она никогда не перестанет, но и себя терять тоже не хочет. Алиса выдула через ноздри воздух и выдала. «Я выслушала тебя внимательно, но вот мои условия, и они не обсуждаются. Или я остаюсь в Москве, и будь как будет, или уезжаю в маленький городок России. Можно Сибирь или Дальний Восток. Как скажете. Новые документы на это время, но в России с условием, что ты приедешь ко мне с первой возможностью». Он попробовал возразить. Лиска так не пойдет. Она не дала договорить, объяснив раз и навсегда. «Олег, я не такая пробивная и сильная, как мама. Пока. Но решений своих не меняю». Она горько усмехнулась, вспомнив свадьбу, и добавила. «С этого дня». Алиса выходила из поезда на маленькой станции со стоянкой в 5 минут в сопровождении 4 накачанных братьев. Те внимательно осмотрелись на месте, прежде чем отправиться на автомобильную стоянку, где сели в не первой свежести черный джип. Семья, никуда не заезжая, отправилась в арендованный на окраине города дом. Волосы рыжика тщательно убраны под шляпу. Просторная, не привлекающая внимания одежда и наличка в объемной сумке. Ей нужно продержаться месяц, лишь бы беременность первого триместра протекала нормально. Лиска набрала Олега в очередной раз. Тот не отвечал уже добрых 20 минут. Сердце сжимала тревога, она с трудом удерживалась, чтобы не разреветься, гипнотизируя потухший темный экран, на который раньше без конца что-то прилетало. Неприятные мысли били в виски. Что такого могло случиться, что он не перезванивает? Всегда делал это в течение 5 минут. В голову лезли картинки, одна страшнее другой. Травмированного Бероева она успела представить в разных комнатах, даже на нарах, в тесной камере за решетченным окошком под потолком. Она не следила за дорогой, краем уха слушая, что говорит охрана. «Замызганный городишко. Не хочется застрять здесь надолго». «Не просто застрять, а сделать вид, что ищем работу, а то и на самом деле устроиться». «Зачем? Командировочные вам выписаны?» Алиса кивнула на сумку. «Хватит надолго. Следите внимательно за всем, что вокруг происходит». Пейзаж за окном и вправду не радовал глаз. Бедность и запустение блеклого, хоть и засаженного деревьями городка. Ни одной клумбы с цветами на горизонте. После яркой Москвы все вокруг казалось серым и неуютным. Нина Сергеевна приказала... Пришло время показать силу. Она оборвала рассуждения старшего группы. «Здесь над вами начальник я. Мои указания и станете исполнять». Ребятам Лиска доверяла, они спасли ее тогда от итальянца, рискуя здоровьем и жизнью. Воспоминания о медовом месяце холодом неприятия сдавили желудок. Нина пересылала бесконечные сообщения от Артура, то с признаниями в любви, то с угрозами. Отказываться от жены и ребенка он не собирался. Камеру и жучки в их квартире не нашли. Тот, кто прислал фотографии, все за собой подчистил. Смартфон резко завибрировал. Алиса чуть не выронила прямоугольник из рук. На экране высветилась мамочка. «Да, мамуля». 10 вызовов за 10 минут. Что случилось? Вы на месте? Как ты себя чувствуешь?» Начала та с места в карьер. «Да, на месте. Со мной все нормально, а с вами?» Встречные претензии. «Куда пропали? Олег не отвечает, ты тоже?» «Мальчишки разбирают подарки из Ташкента. Очень скучают по тебе и передают привет». Нина тянула с ответом на самый важный вопрос. Она слетала в Узбекистан, чтобы направить по неправильному следу полицию. «Я дома. Сейчас собираюсь в клинику». Юлька пришла в себя. «А Олег?» – не отставала Алиса, чувствуя, что происходит что-то неприятное. «Возможно, у него следователь. Вот и отключился». Нина явно что-то не договаривала. Она замялась на секунды. «Алина набирала тебя 30 минут. Я не стала отвечать, хотя звонок был настойчивым». «Правильно. Меньше всего Рыжику хотелось думать сейчас о предательнице. Забыть о ней, как о страшном сне». «А я считаю, что нет. Нужно узнать, чего она хочет. Можно я вместо тебя вступлю с ней в переписку? Нужно узнать кое-что». «Конечно». Алиса положила ладонь на пока плоский живот. «Спроси, что она решила с беременностью». Она с удивлением отметила, что почти не злится на разлучницу, заявив с барского плеча. «Пусть забирает себе Артурчика». «Обязательно». Нину как раз этот вопрос интересовал. «Только не нужна она ему. Гиреев-старший выпросил на завтра встречу, узнаю, как дела у зятька». Она промолчала, о чем успела не раз подумать. Алиска повторяла ее судьбу. Артур слишком походил поведением на Светличного. Может, это из-под воли притянуло ее к нему? Девочки любят мужчин, похожих на пап, а первый муж долгое время ее воспитывал. Джип остановился перед двухэтажным домом под красной крышей. Большой, красивый на контрасте с теми, что теснились рядом. Телохранители вышли из машины, осматриваясь. «Ладно, мам, мы приехали. Приму душ и еще раз тебя наберу. Береги себя. Вы тоже». Алиса едва нажала на сброс, как на экране высветилось имя, от которого сразу стало тепло на сердце. «Олег, я уже не знала, что подумать». Красивое лицо осветила улыбка. Теперь хотелось плакать от счастья. «Что со мной может случиться?» Бархатный голос ласкал ухо, гася нервозность беременной. «Иду на поправку с крейсерской скоростью. Скучаю безмерно. Скоро будем рядом, потерпи немного». Он умолчал, что 2 минуты назад был допрошен следователем, и тот взял с него подписку о невыезде. Дело начинало принимать указанное кем-то направление. Очень вовремя появились фотографии, присланные анонимом в отдел убийств по почте.